По милости Божией Бог давал терпение. Я знал, что такое ПКТ, какие там условия тяжелые. Меня предупредили, что будешь сидеть в одной рубашке и отопление 8 градусов тепла. Конечно, когда говорили, я это не представлял. А когда уже там оказался, тогда, конечно, все это почувствовал на себе. Великая эта тяжесть, трудности, переживания. Но я знал, что я иду на это добровольно. Мне предлагали лучший выход. Приехал из Белгорода КГБист, который вел мое дело последнее. Вызвали меня, беседовали. Ну и так я понял, что ему показалось это тут мне легко. Поэтому после его ухода меня пересадили в другую камеру. На дверях было написано «Не сажать больше никого». Камера большая, холодная. И почему-то всегда было разбито одно стекло. Особенно, когда ветер поворачивался в окно, было очень тяжело. Приходилось или разрывать рубашку, часть ее вешать на стекло, закрывать, или терпеть. Камера была, пол был из досок, а стол и все другое, все железобетонное. Днем присесть было нельзя. Предупреждали, что если увидят, что я сижу, то обещали опять посадить в ШИЗО или в карцер. Так прошло примерно месяц. Часто начальник приходил, открывал дверь. Ну и так приходила и группа, посмеивались, где твой Бог. Приходилось беседовать с ними терпеливо. Бог давал силы не обижаться, терпеливо перенести, до чего Господь допустил. Дай Бог силы, чтобы до конца остаться верным. Однажды приходит майор, заместитель начальника лагеря, и дает указание, приводит с собой двоих разбойников, дает указание: за то, что ты плохо ведешь себя в камере, будешь стоять до тех пор, пока я скажу. А их двоих посадил и говорит, что если он сядет, то вы вместо его будете сидеть, стоять. Сперва, конечно, я не представлял этой тяжести. Почему-то есть не давали. Стоял я, сутки простоял. Они наблюдают, по одному лежат, спят, а другой смотрит. И примерно каждые 2-3 часа приходил это замначальника, и всегда один задавал вопрос. «Ну как твой Бог?» Господь мне давал тоже один давать всегда ответ. «Слава Богу!» Больше я ничего, ни на какие вопросы не отвечал. Было, конечно, тяжело, особенно когда пошли вторые сутки. Ноги начали отекать, руки. Прислониться к стене не разрешали, предупреждали, что будем бить. Докуда было терпение, стоял и день, и ночь, или он приходил, или кто-то другой, проверяли и задавали один и тот же вопрос. «Ну как твой Бог?» Слава Богу, я тоже отвечал, слава Богу, все нормально. Но чувствовал себя, конечно, очень тяжело и думал, что вот-вот упаду. Потому что двое суток уже простоял. То, что там не евший был, воды не было, не давали. Это, наверное, Господь к лучшему допустил. Потому что носки мои на ногах порвались, все текло на мне. На третьи сутки начала сильно кружиться голова. Просил Бога, чтобы Бог помиловал. Остановил это безумие начальника. Но все-таки Бог давал силы терпеливо стоять. Это, конечно, невыносимо было трудно, особенно когда все на мне отекло. Третьи сутки он снова приходит, и тот же вопрос. В горле у меня все пересохло, я уже ничего не мог отвечать. Кричит, почему молчишь? Я молчал. Слушаю, эти разбойники двое, которые стояли, следили за мной. Один из них говорит: начальник, освободи нас от этой каторги. Мы не можем больше смотреть на мучения его. Освободи нас, поставь других. Это было для меня тоже удивлением. Бог дал силы дальше стоять. Он строго предупредил их, сам ушел. Но через некоторое время вдруг слышу, кричит один конвоир, подходит к дверям, ну и так негромко говорит: «Баптист, Бог есть, сейчас ты освободишься». Приходит еще двое, открывает двери, но я уже не мог идти. Упал на стенку, по стенке потихоньку эти два разбойника помогли мне, вывели из камеры, ну и дали возможность мне немножко походить. Дали указание, чтобы дали пищу. Немножко, конечно, если можно назвать эту пищу, это прошлогодние где-то помидоры гнилые, бураки, но слава Богу, что они были переварены. Конечно, с большим удовольствием я поел, кажется, не знаю, сколько бы я съел. А потом мне сообщают, что когда начальник вышел от меня, очень злой, что не поддаюсь перевоспитанию, он подошел, чтобы посмотреть, насколько глубину выкопали фундамент, строили новый барак. И когда он глянул вниз, то он упал туда и сломал себе позвоночник. Как рассказывается, сильно кричал. Кричал сильно. Насколько это правда, я не знаю, но мне сказали, что он повторял несколько раз фамилию мою, чтобы я его простил. Я его не видел больше, не знаю, чем кончилось это, жив он остался или нет. Но меня Господь помиловал. Так проходило, наверное, неделю, пока все понемножку восстановилось. Больше не приходили ко мне проверять, я мог сидеть. Восстановилось потихоньку, хотя до сего дня чувствую отеки эти на себе. Когда Бог дал мне эту немножко передышку, какой-то появился интересный человек, который раздавал пищу. И когда он брал мою тарелку, он лил не один полоник, а два. Конвоир кричит: «Не положено». Откуда он меня знал, я не знаю, но только он говорил: «Этот человек сидит за веру у Бога». И так Бог дал, хотя пища крайне скудная, но все-таки две порции — это было большое дело. Так прошла примерно неделя. Потом убрали этого человека. Бог дал терпение. До сего дня я часто вспоминаю страдания братские и думаю, как это мы остались живы и до сих пор живем при тех переживаниях и трудностях, которые дьявол действительно думал уничтожить народ Божий, особенно братьев, служителей. Иногда встречаюсь с братьями, которые уже по 70 с лишним лет живут. И слава Богу, Бог дает здоровье. Это тоже чудо Божие. Я никогда не думал, что я буду жить. Много месяцев сидя, я все время думал, если бы хлеба кто дал. Думал так: если Бог даст, выйду на свободу, когда обязательно устроюсь на хлебозавод и никогда не расстанусь с хлебом, буду носить всегда в кармане. Так вот, глубокое переживание, голод и очень сильный холод. Днем и ночью не было покоя, надо было ходить. А когда ночью давали, на ночь давали постель, то, выйдя на улицу, мороз очень большой, 40 с лишним градусов, приносил матрас, он мерзлый. Пока он отойдет к утру, я чуть-чуть согревался. Но рано утром, 6 часов, надо было забирать и нести назад. Так проходили дни. Прошло примерно 3 или 4 месяца, не помню. Вдруг стучат блатные, кричат. Одни кричат: «Дядя Миша», другие: «Святой, к тебе сажают людоеда». Я слышал, что в лагере были несколько людоедов. Видеть, правда, их не видел, но слышал, что они есть. И вот вдруг такое бедствие. Рядом камеры кричат, стучат мне, говорят, что только одно спасение от него – это бить надо. Все время бить, себе не подпускать, а иначе загрызет. Помолившись Богу, камера была небольшая, я приготовлял себя к встрече с этим человеком или кто он. Вдруг на второй день к вечеру открывается дверь, вталкивает ко мне человека этого. Он падает на пол, высокий ростом. Когда он поднялся, я увидел, что у него только два зуба торчат больших. И действительно он похож, ну, если можно так сказать, рисуют таких людей. Страшный человек. Волосы он никогда, видимо, не расчесывал, не торчат. И когда открывал рот, то эти два зуба длинных, все остальные повыбили им зубы ему. Но соседи только одно избавление кричат: одно только избавление. Бей, не подпускай к себе, иначе будет тебе плохо. Чтоб не ты его боялся, а он тебя боялся. Конечно, бить я, как христианин, не мог. Забился в уголок камеры, стою, прошу Бога, только одна защита и упование на Бога. Когда он немножко разгляделся, лежало мыло, он ее сразу взял, съел. Порошок зубной он тоже съел. Начал рысь полотенца. Долго его жвал, потому что жвать-то нечем. Он открыл парашу и полез туда. Конечно, это было очень тяжело смотреть, видеть. Я ничего не говорил. Он перекинул парашу. Тяжело было все это смотреть, видеть. Этого никогда не передашь. Он вдруг, как я понял, увидел меня. Еще чем это занимался, прошло на часа 3-4, всем этим занимался потом, он увидел меня. Вроде как улыбнулся, думаю, может Бог даст. Это ж человек здравый, поговорим сейчас. Я ему задал вопрос. Откуда ты? Молчит. Как ты попал? Молчит. И начал приближаться ко мне. Руки вперед, а руки одни кости, такие костлявые, страшные. Если у меня из 90 килограмм, когда мне было там осталось 40 с чем-то, то он еще страшнее, одни кожи и кости. Такой страшный, неприглядный вид. И вот он приближается ко мне. Подняв руки к небу, я начал молиться Богу. Видимо, он понял по-другому, что я, может быть, брошусь на него, остановился. Долго я так молился Богу. Настало время, я смотрю, что он упал и заснул. Я тоже отдыхал. Самое страшное было, это, конечно, ночь. Когда он почти круглые ночи или день и сутки все время хотел приблизиться ко мне, и если приближался, он старался или за щеки кусать, или руки так, более какие мягкие места. Бить я никогда не бил, потому что я и сам боялся, что он здоровее меня, может быть. Но те стуки в стену, те крики ребят, которые так за стеной были, все-таки, видимо, до некоторой степени его останавливали. В общем, это трудно передать, страшное это положение этого человека или уже не человека. Прошло так моих мучений, страданий 10 суток. Слава Богу, что Бог посылал защиту, и среди конвоиров были некоторые люди, которые все-таки сожалели жестоким обращением со мною. Я всегда старался с ними говорить мягко, никогда не жаловался. Настал день, когда снова пришел начальник лагеря. Так и с девкой смотрит на меня. Ну что, где твой Бог? Я ответил, что Бог мой со мною, слава Богу. Будем держать еще, чтобы он тебя проучил. А если ударишь его, пойдешь в карцер. Я молчал. Конечно, если бы Господь не помиловал в этих тяжких испытаниях, Сколько бы еще выдержал, не знаю. Но настал день на 10-е сутки. Он почему-то упал, начал страшно храпеть. Ну, пришел врач, контролеры забрали его. Забрали. А потом тайком мне говорит один из контролеров: ну, Азаров, ты счастливый. За тебя много там ходатайствует, особенно жена. Она добивается встречи с тобою. И начальство не знает, что делать. У тебя очень плохой вид, и они не хотят показывать тебе жены. Я поблагодарил Бога. И так как мне не давали около месяца ни писем, ни открыток, то вдруг к Рождеству я слышу, контролер кричит: а в какой камере сидит баптист? Ну, там, отвечаю за меня. Приносит мне около 100 писем, открыток. Это было небывалое явление. Дали мне 3 дня сроку, чтобы я их за 3 дня мог прочитать. Если не прочитаю, значит, через 3 дня отберут. Это было мне, конечно, радость великая. Со мной их мест друзья писали, поддерживали. Очень были красивые открыточки, так с любовью сделанные. Кажется, как побыл, как на небе 3 дня. Бог дал такую радость прочитывать по несколько раз письма, открыточки. Я решил все не отдавать, а несколько оставить. Отдал в основном, проверили вроде как все, но я все-таки 3-4 штуки оставил такие. Особо хорошие слова написаны, очень красиво оформлены. Думаю, как бы это сохранить, чтобы привезти домой. Но, увы, этого не получилось, потому что повели в баню. Здесь был обыск, и все отобрали. Баня была очень трудная, никогда бы не хотел я быть там. Потому что был очень большие морозы. Весь дрожишь, перемерзший весь. И вот в этих тапочках идешь по снегу. Снег, как правило, глубокий. Морозы, одевшись слабо, 200 метров идти надо до бани. Когда приходишь туда, воды дают 1 тазик. А в бане кругом лед. Лед примерно 20-30 сантиметров, лед на стенах кругом. Никогда не хотел бы раздеваться, но заставляли, иначе начинали толкать. И однажды, когда мне очень было трудно, я думал отстоять все-таки, чтобы не купаться, домой, назад не дойду. И мне вдруг майор показывает: смотри, что на полу лежит. Я так немножко нагнулся, смотрю. В это время он ударяет меня сзади по шее ладонью. Так сильно ударил. Голова закружилась, не помню я, что случилось, что со мной было. Видимо, он повторял эти удары. Когда я пришел в себя, я уже нахожусь в камере. Банился или не банился, но страшно сильно болела голова. Я думал, что она не отойдет. 3 дня я не знал, такие страшные боли. проходила обычно женщина, врач. Но так как с ней контролеры были, она мне в основном ничего не давала. Но когда она одна была, слава Богу, она, мне кажется, немножко жалела. Давала мне какие-то таблетки от сердца пить, валерьянку. Так Господь через нее иногда меня поддерживал. Часто она просила: напиши, а я передам письмо на волю. Однажды мне она дала бумаги, я написал. Но это оказалось провокацией. Она отдала это письмо мужу. Муж тоже был один из начальствующих. Приносит ко мне в камеру: ты писал? Я говорю: да, я писал. Ты знаешь, что за это будешь сидеть у карцера, если узнает начальник лагеря? Я говорю: знаю. Но дело в том, что я говорю, меня же попросила ваша жена написать. Это тогда она что, нечестно поступила? Он все-таки говорит: да, тут жена не права. И я порываю это письмо, чтобы никто не знал о нем. Так эта угроза меня миновала, по милости Божией. Проходили дни за днями, трудности, скорби, питание очень скромное. Приехал однажды из Красноярска какой-то врач. Пришли ко мне в камеру. Ну и говорят, что ходатайство пишет, что ты тут при смерти, что тебе тяжело и прочее, это он говорит. Я говорю: вы видите сами, в каком я положении. Я говорю: конечно, я готов умереть, значит, умереть. Жизнь, Господь оставит жизнь. Ну, так кое-что проверил. Начальнику говорит: ничего страшного. Можно продолжать и дальше так. Удивительно, что сидишь сутками, месяцами, размышляешь о всех путях Божьих, которые были на воле, какие трудности, вспоминаешь христиан, мучеников, особенно первых христиан, на которых я много читал. И так часто думал: Господи, как хорошо было бы, если вывели сейчас ко львам, и пусть бы я помучился 2-3 часа. Но до некоторой степени я как-то даже в последнее время, особенно тяжесть, завидовал. Кончится ли это испытание? Будет ли конец всему этому? И вот однажды меня вдруг приносят одежду, вызывают: оденься. Я сильно стал плохо видеть, почти слепой стал. Вот немножко вижу, как написано в Евангелии, вижу людей, но это не люди, а какие-то столбы или кто там. Трудно очень было, я так по настеночке обычно шел, оделся, обулся. Выводят двое конвоиров, конечно, вооруженные. Один идет вперед, а второй сзади, я между ними. Приводят меня на проходную. Я эту знал хорошо, проходную. И вдруг слышу, видеть-то не вижу, но слышу, вдруг жена говорит, обращается ко мне: Миша, Миша, это ты. Протягивает руки, я так вижу, что что-то она хочет сделать. Но настолько плохо вижу я, она тоже Конечно, старалась не плакать, чтобы меня к этому, у меня невольно потекли слезы. Я, конечно, думал, что последний раз вижу, больше я не увижу. Хотел подойти поближе, но ближе 2 метров не подпустили. Вот. Она старалась уговорить контролеру передать мне там конфеток, но этого ничего не разрешили, не дали. Она начала говорить, что вы делаете, до чего вы довели его. У него кожа да кости остались. Переведите в другой лагерь и так далее. Так мы постояли, наверное, минут, может, 5-7. Кое-что она сказала за детей. Все молятся, все ходатайствуют, все просят. Это, конечно, начали запрещать. Ничего не говори. Если он на перевоспитание, если не пойдет на перевоспитание, значит, срок будут добавлять. В это время вышел тоже такой указ, добавлять сроки. Так мы распрощались. Ведут назад. В это время выходит начальник лагеря. Что-то спрашивает у них. И он им говорит, вы не бойтесь. За баптиста нам ничего не будет. У него там написано в деле ходатайство о том, чтобы его ликвидировать вообще. И придет время, что я собственноручно с ним расправлюсь. Посадили меня в другую камеру. Камера большая. Там могло бы человек 20-30 поместиться. Посадили меня. И действительно, я сам увидал, на дверях написано, не сажать никого. Камера гораздо еще холоднее, еще труднее. Конечно, что оставалось делать? Впал я на колени, горько заплакал, Господи, что дальше? Помоги остаться верным, чтобы вечность перейти в Царствие Твое. И вспомнил, как написано, помыслите о претерпевшем над собой такое поругание, чтобы вам не изнемочь душами вашими. Вспомнил за Господа, Его страдания, Его переживания. Если Бог так мучился, то что нам? Так Бог дал силы ободриться, начал ходить. Сперва ходил тихонько, потом камера большая была, где там, конечно, можно было и бегать, если бы сила была. Так продолжалось месяца 2 в этой камере я отсидел. Конечно, как во всех камерах, великое множество клопов, тараканов, мышей. От них нельзя было избавиться. Если давали, переменяли одежду, то это все было бесполезно. Когда заходил в камеру, то снова их великое множество налазило, откуда не брались, это удивляться надо. Так однажды присел я, долго ходил, присел, немножко задремал. В это время проходил один из начальствующих, посмотрел в окошко, увидел меня, что я так веду себя. Открывается внезапно дверь, выводят в холодное место. Пиши объяснительную, почему ты сидел. Слава Богу, что я писать объяснительно отказался. Я говорю, делайте, что хотите, но писать я не буду ничего. Долго они так угрожали, долго мучили. В конце концов пришел еще один начальник, посмотрел. Ну так, покивал головою. Куда, говорит, его сажать еще? Ему не сегодня, завтра конец. Ведите назад. Отвели меня назад опять в эту камеру. Поблагодарил Бога. Так проходили дня, день за днями. И пришел конец этих полугодовой. Хотя я сидел 200 суток. Приходит друг, зачитывает ввиду плохого поведения, неперевоспитания, не отказался писать. Еще на 6 месяцев зачитали мне постановление. Я никогда не ожидал, что я уже выживу эти еще 6 месяцев. Но это уже был год 87-й. 87-й год. Конвоир один, сожалея обо мне, говорит: «Баптиста должны скоро отпустить. Я слышал, говорит, по радио постановление, так что терпи, может, Бог даст тебе выйти отсюда». Удивительно, что у него тоже когда-то была бабушка верующая, дедушка сидел в тюрьме долго за Слово Божие, вот такой контролер попался. Так Бог миловал, укреплял, благословлял, поддерживал. Прошло, не помню сколько времени, приходит один из контролеров, вызывает, ведут меня. Сидит человек какой-то, говорит, что я прокурор. Нам известно, что тебе здесь несправедливо посадили, плохо с тобой обращаются, пиши заявление на помиловку. Я попросил подумать. На второй день снова вызывает. Я говорю, я помиловку писать не буду. Я могу написать, что законы государственные я никогда не нарушал. Как верующий человек, я не мог согласиться с тем, что требовали от меня быть сотрудником КГБ, не пускать детей на собрание. Я это не мог делать. А что касается всех законов государственных, я честно работал. У меня замечаний не было по работе. А что касается регистрации, то мы считаем, что это не положено делать. Мы не имеем права подавать заявление на регистрацию, так как это сотрудничество с миром. Не мог я делать и не буду этого делать. Но опять он мне подложил бумагу на третий день. Я говорю, у меня, во-первых, очень руки трясутся, я ничего уже не могу написать. Да и плохо очень вижу. Какой ты номер носишь очков? Я говорю, я еще не носил очки. Мне только 50, по-моему, второй год был. Иди подумай. Подумай. Подумать, конечно, было о чем. Те трудности, которые были так называемой воли, где столько переносил страданий, я примерно посчитал, вызовов, допросов, бесед за эти 30 лет свыше 500 раз было. Ни одна неделя не проходила, чтобы 2-3 раза меня не вызывали куда-то, какой-то кабинет. Однажды пригласили прокуратуру. Я только захожу, и вдруг Из-за стены быстро выходит человек с какой-то оружием, то ли автомат, и прямо мне в грудь. Застрелю, как собаку. Сколько мы с тобой будем возиться? Я даже не успел среагировать, испугаться. Это очень быстро все произошло. А потом так, когда понял, в чем дело, Бог дал силы, говорит, вы можете это делать. Я перехожу в Царство Небесное, а вам-то будет очень плохо. Поэтому, если тебе не хватает силы стрелять в лицо, я могу повернуться. Но есть Бог, которого, хотя вы не верите, но Бог есть, который будет судить вас. Правда, ну ладно, ладно. Мы тебя думали испугать, а ты этого не испугался. Вспомнил второй случай, когда часто собирались у одной сестры. Такая сестра мужественная, Мария Михайловна. И часто в ней собирались, и сколько раз разгонялись, сколько пытались, сколько с собаками приезжали. И вот однажды, когда меня забирали на 15 суток, ее вызвали. Будешь еще пускать? Она очень интересно поступила. Нашла где-то веревку, а там столб стоял телефонный. Она говорит, вот если вы сделаете на этой веревке, когда повесите меня на этом столбе, тогда собрания у меня не будет. А пока я живая, собрание было, есть и будет. Посмотрели на нее, ну, кто как отреагировал, вроде как женщина рассудок потеряла. Но, слава Богу, эта сестра осталась верной до сегодня. И хотя ей уже 80 лет, слава Богу, ходит на собрание. Бог обильно благословляет тех, которые идут твердо и мужественно за Господом. Все это я сидел и размышлял. Приходили не раз разные люди, начальствующие. Пиши, пока не поздно. Я говорю, я помиловку не буду писать, потому что я сижу. Ничто я не нарушил. Я ничего не сделал против власти. А могу написать, что закон я не нарушал и нарушать не собираюсь. Что касается регистрации, то это дело Божие, это Церковь Божия, я не имею права ее регистрировать. Я такой же христианин, как и все. И вот настал день, когда Господь утром приходит сам начальник лагеря. Ну ты живой? Я говорю, слава Богу, пока живой. Голодный? Я говорю, да, очень голодный. Ну, я тебе вот что скажу. Ты когда освободишься, на меня не обижайся. Нас заставляли так делать с вами, вплоть до того, что умерщвлять мы имели право. Но теперь вышло другое постановление. Всех вас отпустить. Дает указание принести одежду, которая у меня сохранилась, в которой я приехал туда. Конечно, к великому сожалению, ни одной открыточки, ни одной бумажки, ничего не нашли. Все это они куда-то подевали, все скрыли. Оделся я. Выдают мне документы, ты освобождаешься. Невольно потекли слезы. Встал я, стою там же около камеры и думаю, что это делается. Перед этим, в эту ночь, я только стоял на коленях и говорил, Господи, я уже отсюда не выйду. Прими мой дух слабый. И вдруг утром такое совершается. Конечно, они все смутились. Кратенько поблагодарил Бога. Начальству сказал, что вы знаете, что мы верующие не виноваты ни перед вем, ни перед кем, ни перед вами, ни перед кем. И одно только мог сказать, да простит вам Бог, что вы сделали. Перед этим в этом лагере сидел передо мной брат Коляшин. Он тоже там много перенес скорбей, но тогда было начальство другое. А теперь, как написано, злые же люди, обманщики будут преуспевать. Но Бог дал силы, вывели меня через проходную. Остановился я и думаю, что сделал Бог. А мне ведь еще полтора года надо было сидеть. И здесь произошло великое событие. Подпускает верующих людей. Бог убрал за мое присутствие от вас троих президентов. Так Господь судил. И когда я вышел, конечно, победать мне не дали, но слава Богу, у меня на счету были деньги, когда-то жена положила. Отдали эти деньги мне и думаю теперь, как же мне дойти? Идти примерно 6 или 7 километров до станции. Снега очень много, холодно, ветер дует, мороз. Одежда, конечно, у меня слабенькая. Но идти надо. Помолившись Господу, поблагодарив ее, я пошел. Идти было трудно. Прошел, наверное, километра, может, больше. Идти не мог дальше. Сильно тащал. Сел, сижу на снегу. Думаю, может, Бог даст, машина будет ехать. Сидел, наверное, с полчаса. Хочу подняться, а ноги не поднимаются. Смотрю, едет действительно машина. Грузовая машина, которая в лагерь что-то привозила. Прошусь, посигналил шофер, поехал дальше. Снова помолившись Богу, иду. Еще с километра полтора, может, два прошел. Все, дальше идти не могу. Упал на снег. Невольно слезы потекли, Господи. Сколько перенес страданий, неужели ж я не дойду? Там есть хлеб. Там я бы купил бы хлеб. Одно только нужен хлеб, хлеб и хлеб. Сидел долго. Думал ползти. Тоже не получается. Сильно холодно было. Хотя был март месяц. Сижу. Больше не сидел, а лежал. Начал застывать, простывать. Немножко ободрившись, встал, думаю, надо идти дальше. Смотрю, машина едет. Молюсь, Господи, если она не возьмет, я не дойду до станции. Господь помиловал. Останавливается шофер, быстро меня берет, так просто можно сказать, за шиворот, затаскивает в кабину. Садись быстрее, чтоб не видал тебя этот негодяй. Я так смотрю, вроде никого нету. Он говорит, все в лагере знают, что ты баптист, что ты мучаешься ни за что. Так вот, когда тебя отпустил, он, начальник лагеря, приказывает, чтобы никто тебя не брал. Прямо сказал, может, он дорогу издохнет. Ну, а потом... Немножко отогревшись в кабине, я спрашиваю, что же ты взял? Ты же рискуешь крепко. Да, я рискую. Но я знаю, в нашем городе есть верующие. недалеко от меня живут. Это хорошие, добрые люди. Я только не понимаю, за что вас ненавидят. Поэтому, ладно, узнает, выгонит с работы. Слава Богу, довез меня до станции. Потихоньку я вылез. И тут магазин. Хлеб, хлеб, бери сколько хочешь хлеба. Продукты, масло, конфеты. Подошел я, купил буханку хлеба, купил немного масла, пол буханки съел и вспомнил, что у лагеря несколько человек при мне умерли, когда получили готоварку по несколько булок, по 5-6 съели, а на утро они были уже мертвые. Хотя было нестерпимо есть охота, все-таки Бог дал сил. Я положил в карман эту вторую часть булки хлеба. Пошел. Купил себе шапку, потому что та была очень рваная, плохая. В это время милиция подходит. Ты кто? Я освободился. Езжай быстрее отсюда. Ну так, слава Богу, сел на электричку. В электричке снова не могу и терпеть, есть охота. Хотя понимаю, что есть много нельзя хлеба, но все равно не вытерплю. Пока доехал до Красноярска, я эту буханку съел. Слава Богу. Хотя, конечно, трудности потом были с желудком, но все-таки все прошло. Сестры из совета родственников потом приехали, узнали. Никак нельзя было этого делать. Но голод есть голод. А куда в Красноярск? Я знал один адрес. Когда-то к нам приезжал в Белгород брат, один юноша. Учился на машиниста. Мы с ним хорошо познакомились, Павел Васильевич. И адрес я запомнил. Думаю, пойду. Правда, он ходил в регистрированное собрание. Приехал утром или днем. Молюсь Богу, примет или не примет. Больше идти некому. Больше я адресов не знал никого. Хотя там наши были друзья, с которыми я потом был у них. Прихожу где-то после обеда к вечеру. Долго искал. Но одежда-то, конечно, на мне не очень хорошая, арестантская. Люди по-разному смотрят. Звоню. Открывает брат. Узнает меня и не узнает. Но все-таки обнимает меня. Он знал, что я сижу в тюрьме. Тоже, оказывается, он пытался что-то мне помочь. Но, увы, все было, все дороги были перекрыты КГБистами. Слава Богу, это для меня был уже рай. Принял брат меня очень хорошо. Я ему говорю: Павел, у меня одежда, она, хотя не так сильно, но все-таки там есть всякие насекомые. Я могу к тебе занести их. Подумай об этом. Он снимает всю с меня одежду, бросает на балкон. Было холодно, видимо, они там, наверное, погибли. И что удивительно, конечно, я был настолько отощенный, что он берет меня на руки и несет меня в баню. Это была первая сибирская баня. Так хорошо, слава Богу, побанился. И он как ребенка меня носил. А потом сюда мне одежду свою. Как написано, блудному сыну отец дал новую одежду, одел меня, обул. Ну и, конечно, сели, покушали. Он тоже с предосторожностью так пищу давал мне, более такую простую, мягкую. Пробыл я у него трое суток. Немножко окреп, слава Богу. Повел меня на собрание и говорит пресвитеру: вот, брат, вы говорили, что нет в тюрьмах верующих. Вот, брат, только освободился. Слово ему прошу дать. Ну, конечно, пресвитер строго запретил. У нас нет верующих в тюрьмах. У нас свобода и так далее. Побыл я на собрании, слава Богу. Потом он привел к старым друзьям. Особенно мне интересна была встреча с Прокофьевым. Мы с ним очень хорошо были знакомы. Он жил у нас одно время в Белгороде. Первый раз он у нас совершил очищение. Это был труд его хороший. Он попросил меня отобрать примерно 10 человек. Хотя мы были в то время, это в 61-м году, в регистрированном собрании. Таких, которые боялись Бога. Нашел я таких 10 человек. С каждым из нас он побеседовал хорошо. Молились. И таким образом у нас появилась первая церковь братства. А потом уже привезли братские обращения и так далее. И вот прихожу я к нему в дом. Конечно, он с трудом меня узнал. У него, если не ошибаюсь, 5 сыновей маленьких. Я знал его всю жизнь, все его дело знал хорошо. Но в то время в Красноярске его уже приняли. В нашу церковь его приняли. Пошли мы на собрание. Он попросил, чтобы мне слово дали. По милости Божией говорил я там слово. Друзья так хорошо встретили. Дома уже знали, что я освободился. Ну, хотели приезжать, но слишком дорого и далеко. Настал день, когда я с недельку побыл в Красноярске с друзьями. И на самолет меня отправили в Москву. В Москве, конечно, встретила жена, сын. Это было что-то сверхописуемое. Слава Богу, когда приехал я на вокзал города Белгорода, здесь собрались больше 100 человек, братьев и сестер Белгорода области. Была очень большая радостная встреча. Конечно, мне было трудно. Хотелось скорее домой полежать. И есть, и есть, и есть. Это было первое мое желание. Но кругом друзья домой не заехали, поехали прямо на собрание. Собрание было у брата Юры. Здесь, конечно, когда я сейчас смотрю на фотографии свои, которые только приехал, немножко удивляюсь, что я не похож был на себя. Все друзья, когда увидели, как написано, немалый плач был. Но слава Богу, что если и тело наше со дня на день ослабевало, то дух, слава Богу, сохранился верный. Бог помиловал. Я был снова дома, в родной церкви, в родном доме. Господь послал служение. В то время я был ответственный по области. Встречались и начали встречаться с друзьями, беседовать. Свобода – это удивительное слово. Прошло столько лет, и вдруг свобода. Настал день, когда сыновья организовали встречу. Приехало много друзей из разных городов. огромная толпа верующих поют, музыка играет, и вдруг приезжает милиция. Но уже не та милиция. Посмотрели, походили и ушли. Как-то чудно стало. Никогда такого не было, чтобы они просто ушли. Всегда, как правило, забирали меня, или штрафы налагали, или 15 суток, или угрозы и так далее. На работе товарищеские суды эти страшные. И вдруг уехали. Какое было чудесное время. Радость неописуемая. Столько друзей, столько благодарности Богу, что Он помиловал нас, сохранил. Побыл в некоторых местах, городах с братьями, встретился те, которые освободились также. Свои переживания рассказывали, свои трудности, молились, благодарили Бога. Настала свобода проповеди Евангелия. Я пошел в горосполком и попросил у них место выделить для того, чтобы поставить ларек для распространения Евангелия, Слова Божия. Конечно, они удивленные. Никто тебе не разрешит. Я говорю, нет, теперь дело проповеди должно пойти. Свобода проповеди Евангелия. Разрешите, в каком месте, иначе мы просто поставим сами, будем распространять Слово Божие. Ну, поговорили, ладно, делайте, как хотите. Мы начали строить скинию. Это было чудное время, все так с радостью, потому что трудно было собираться по хатам, по разным местам. Не все это желали, свои трудности были, не все могли всегда вмещаться. И здесь такие переживания. Когда мы начали строить, построили скинию. Это было чудо великое, когда мы все собрались, все видим друг друга, все открыто, так красиво, кажется, но будет ли отраднее в раю? Настолько было хорошо. Впервые, я не знаю, за 50 лет с лишним моей жизни я такого не видел, чтобы вдруг мы все были вместе, такой зал хороший. Хотя, конечно, скиния есть скиния, слабенькая, зимой прохладно, но все это проходило в радости великой, потому что мы свободу почувствовали. Свободно начали ездить в электричках, другие города близлежащие, к нам приезжали гости. Это была радость победы. Благодарение Господу, что дал Он свою милость и благословение. К нам много присоединились и зарегистрировано собрание. Вот. Так Бог дал нам радость победы. Правда, снова встретились с этими людьми, которые называли себя чистыми баптистами. Но, увы, у них одно было осуждение. Бог нас помиловал, стало две церкви у нас, церковь Братства Совета Церквей. Церковь росла, теперь уж мы крещение совершали открыто, днем, что было за много-много лет тоже очень удивительно, потому что всегда в основном было ночью. Создали оркестр первый. Сыновья, слава Богу, все начали играть, ездить на браки. Так хорошо возрастала церковь. Но здесь постигла меня снова глубокая скорбь. Скорбь, которую я никогда не ожидал, что она придет со стороны братьев. Однажды к нам приезжает домой брат. Я лично его знать-то знал, но близко не знал. Но когда я был в Ростове, там в городе Шахты жила моя мама, я там часто бывал. И там рассказывали за Петра Даниловича, такой брат, что вот он вел себя не совсем хорошо, с сестрой там с одной спутался. Ну и как мне братья тогда сказали, что ему вымазывали несколько раз двери, когда он останавливался в этой сестры. Когда он пришел ко мне, уже после тюрьмы, пришел ко мне домой. Мы вышли так на улицу, стали беседовать. Его поставили ответственным за центр России. Начали беседовать. Ну, спросил, кто, что, откуда. Он рассказал. Ну и, конечно, надо было, может быть, перемолчать, а я все-таки спросил. Я говорю: Петр Данилович, а правда это, что тебе вымазывали где-то сонало у сестры, два раза вымазывали дегтем двери? Он, конечно, не ожидал этого, что я знаю об этом. Да, он говорит, да, это было. Это правда. Ну, а чем это кончилось? Ничего он не сказал. Но впоследствии выяснилось, что в сердце он положил все-таки нехорошее. Он решил любыми путями избавиться от меня. Настал день, когда было общение хорошее. Вдруг мне сообщают, что приезжают братья, чтобы совершить очищение вашей церкви. Приехали братья, служители Орловский, Курский, Староскольский. Петр Данилович их привез, объяснил положение, ну и началось это служение. Конечно, служение совершалось, как потом выяснилось, нечестным путем. И вот это святое служение по отношению очищения, но когда его делают люди с какой-то хитрой целью, конечно, превращается в плохое состояние и для церкви, и для служителей. Когда начали проводить это служение, то оказалось, что цель была это меня освободить от служения, снять всякое служение. Особо так ничего не говорили, за что, почему. Ничего такого не нашли. В церкви пошло большое разногласие, разномыслие, за что, почему, как брат столько страдал и вдруг... Нет, мы должны снять его и все и прочее. Вплоть до того, что удивительное такое вот снять помазание. Для меня это было немножко страшно, потому что помазание – это сила Духа Святого. Его только может снять грех. А греха никакого нету. Не нашли, ничего не сказали. Так продолжалось несколько дней. Но подключили еще других братьев. Приехал Петр Данилович, приехал Григорий Васильевич. И все почему-то говорили так. Для меня это было глубокое, конечно, скорбь. Непонятно, почему такое. Но я принял это как от Господа, потому что если Господь допустил, я это тоже принял. Вынесли решение освободить от всякого служения и снять помазание. Объявляют, ты принимаешь это. Что я мог сказать? Я мог сказать, пусть будет так. Никакой обиды, никого я не имел. Начали приезжать братья разные из совета церквей, пиши, говори, что это несправедливо, нечестно и так далее. Собрал я сыновей своих, конечно, в глубоком все смущении были. Лёня уже был рукоположен на благовестника. Ему предложили принять служение, но он не мог принять. Сказал, что вы крайне несправедливо делаете. Слава Богу, что попросил я сыновей, давайте молиться. Никаких жалоб не писать не надо. Это Господь допустил для нас очищение нашего дома. А дальнейшее Господь и смотрит. Не все, конечно, принимали все это. Пришлось сидеть в задних рядах, слушать. Я ходил спокойно на собрания. Хотел перейти в другую церковь. Мне не разрешила местная церковь. Оставайся дома. Все, конечно, единодушно молились Богу. Почему братья так сделали? Настал день, когда приехал Виктор Кузьмич, старый мой друг. Расспросил, что, как, за какой грех, ничего нет. Слава Богу, что они организовали вплоть до почти весь совет церквей, съехался разбирать мой вопрос. Все пришли к выводу, что непонятно за что. И решили все-таки восстановить, что это неправильно было сделано. Слава Богу, что на членском собрании Григорий Васильевич объявляет, братья и сестры, произошла ошибка. Неправильно мы поступили, что с братом так. Мы поручаем это харьковским братьям еще раз рассматривать вопрос и восстановить на служение. Слава Богу, Иван Яковлевич и другие братья приехали, побеседовали с церковью, со мной, со всем. И все единодушно решили восстановить, слава Богу, справедливость восторжествовала, поблагодарили Бога. Это было тяжелое переживание, тяжелая скорбь. Кажется, ее можно даже не перенести. Но я так рассмотрел все перед Господом. Господи, если ты допустил это для моего очищения, где я поступал неправильно, что я написал неправильно, что я сделал неправильно, попросил у Бога прощения перед церковью, сыновей убедил, чтобы мы не ожесточились, потому что пути другого в Царстве Божьем нет. При всех трудностях и переживаниях в братстве совета церквей, но это путь, которым шел Господь. И путь этот, я считаю, до сего дня, это единственный путь, который ведет нас в Царствие Небесное. Много есть путей, но Бог нас помиловал, сохранил. В братство мы не ушли, остались верны Господу. Настал день, когда я поехал к Геннадию Константиновичу домой. Мы так немножко и раньше знали друг друга. И Геннадий Константинович рассказал мне все подробно, что начали делать некоторые во главе с одесским братом, вы его все знаете, пятерка решила всех старых служителей особенно те, которые отсидели в тюрьмах, которые имеют авторитет, всех их надо потихоньку убрать, а восстановить молодых братьев. Что они начали делать? Известно, что Геннадий Константинович сам был находился в таком тяжелом состоянии. Он этого не знал, что план этот принят. Впоследствии только выяснилось. Правда, приезжал орловский служитель, я не хочу называть его имени. Он тоже много страдал. Просил несколько раз прощения у церкви. Убедительно меня просил простить. Я только ему задал однажды вопрос: почему ты так делал? Он говорит, что нас так учили. Вроде опытный брат, давно ж не слушал. И вот так он поддался на это. Последствия, конечно, были для них, для всех троих, очень трагичные. Брата Господь лишил разума. Второй брат, курский отлученный служитель. Третий тоже под наказанием. Ну и, как вы знаете, Петр Данилович еще оставался на служении. Приезжал ко мне несколько раз домой, многое мы с ним беседовали. Я его часто убеждал и спрашивал: что ты строишь? Видя, что он не совсем правильно делает, он добивается исключительно, чтобы все ему поклонялись, все, чтобы его выполняли слово. Так, не так, молчи, и все. Но не мог я это, хотя знал, может быть, еще он имеет власть что-то сделать, но я говорил так, как есть, что Петр Данилович, если не остановишься, тебе беда будет. Неправильно ты ведешь сам себе, ты добиваешься, думаешь, во главе стать братства, этого не будет. Я знал его вот эти действия, и он старался мне, чтобы я написал кое-что, чтобы он опубликовал, как-то замять свой вопрос. Когда Юрий Петрович Винц хорошо объяснил за его положение, он ему исповедовался. Кое-что Юрий Петрович не выдержал, он рассказал. И сказал, что он не должен, он не имеет права нести служение какое-то. Настал день, когда проходил съезд. После съезда братья подходят ко мне, говорят, что надо сочетать одну сестру Липецкой области. Я говорю: какую сестру? Да вот сестра Клава есть. И я вспомнил, не та ростовская, да, ростовская. Она выходит замуж. Интересно, что ж делать? Подошел я к ростовским братьям, служителям. Побеседовал, они не против. Пригласил Дмитрия Васильевича, и мы поехали. Встретились с сестрою, побеседовали. Действительно, она выходит замуж. Она 10 лет, сказала, прожила в Америке, куда она скрылась, чтобы как-то следы свои скрыть, которые были с Петром Даниловичем. Конечно, прежде чем сочитывать, я один на один с ней беседовал. Юрий Петрович Винц, оказывается, ей все рассказал, исповедь Петра Даниловича. И он ей допытывался, чтобы она написала, как все было дело. Не хочу я рассказывать, но вы знаете, что все-таки грех твой найдет тебя. Петр Данилович сегодня отлученный. Плохо он сделал, что он не признался, что он не покаялся. Он только тем думал, из грех свой как-то решить перед Богом, что он дал обет не вступать в брак. Но то, что было там, это, конечно, стыдно говорить. Побеседовали мы там, она попросила прощения, она сказала, тоже исповедовалась, а потом уехала с Америки, как она сказала, чтобы мне не надоедал Винс, потому что он приезжал несколько раз к ней и допытывался, расскажи и напиши. И она уехала оттуда, в деревню, вот тут теперь вышла замуж за одного брата, у которого жена умерла. Они знали с детства друг друга. И мне пришлось сочитывать их. Это были переживания большие, трудности. Я хочу сказать, что, братья, в какое бы мы положение ни занимали, в церкви или в братстве, или, но грех есть грех. Его нельзя скрыть, его нельзя забыть. И сколько бы мы не таили его, он даст свои плоды, свои плоды. И когда на совещании с этой церквей Геннадий Константинович строго обличил его, указал на 3 греха, он покаялся, просил прощения. Братья его помиловали, оставили его на хорошем служении. Но удивительно, когда мы вышли во двор на перерыв, один из братьев подошел ко мне, Михаил Иванович, и говорит, обманет. Я его хорошо знаю. И действительно так и случилось. Как трудно, братья, удержаться на этом святом пути. Путь, по которому Господь повел братство, это путь Божий. 60-е годы, когда никто не возбуждал, это действительно Бог возбудил почти по всей тогдашней большой стране нашей. Вот этот огонь ревности по Богу. Впоследствии, когда, как я уже говорил, я встречался во всех Б, особенно много бесед было с Каревым, Ковальков, Тимченко, другими некоторыми братьями. Все они понимали в душе, что делаем мы неправильно. Неправильно. Я помню, был в семье Вальтера Артуровича Мискевича. Не раз я там был, он приглашал меня ночевать. И я сожалею теперь, что вот Петя, его сын, такую должность занял большую. Слава Богу, по юности они были ревностны и понимали, что путь московских братьев – это не тот путь. И они все выбирали место, где же принять крещение. И если я не ошибаюсь, то они приняли крещение в Брянске. Теперь, конечно, я слышу, что большое место он занял в Совете всех Б. Когда-то Бог помиловал, я молился о нем, чтобы не оскудела вера его. И дай Бог, чтобы вот те мысли, которые мне часто высказывал Артур Иосифович, это был человек, который боялся Бога. Но остановиться, он иногда разводил руками, мы уже не можем. Мы слишком глубоко зашли. И брат Сомов иногда говорил, так мы с ним беседовали, он так говорил, мы уже все в мешке сидим. Осталось только завязать. А завязать нас сейчас не дает совет церквей. потому что они пошли в тюрьмы, они пишут все, объясняют, они правду говорят. Давно бы уже нас завязали, но совет церквей восстал, и нас не могут завязать. А наоборот, я думаю, что нас развяжут, потому что другого пути в КГБ нету. Все страны мира восстают, говорят. И вот однажды, когда я был по какому-то вопросу во ФСБ, вдруг объявляет президент Союза Баптистов, приходит Крючков и Винс. Срочно нас всех удаляют с того места, где должны были встретиться. Всех удалили. Остались и те, которые, несколько человек, которые должны побеседовать. Ну, я так издали посмотрел на братьев, они пришли, зашли в кабинет. О чем они беседовали? Ну, последствия только мы узнали. Но факт тот, что там была прямая связь. Когда я узнал это, когда со мной беседовали при ЦК, там была полная связь. Слушали там и там. Это братья правду потом опубликовали, описали, что действительно это была беседа, можно сказать, лучше с КГБ, чем с этими братьями. Это предательство было настоящее. Братья, путь наш или путь Господень, он нелегкий путь. Против пути Господнего восставали, бунты поднимали. Еще в Деянии апостолов мы читаем. Даже удивительно, не против Бога, а против пути Господнего. Не всем нравится путь Господень. Когда мне пришлось присутствовать на суде, который устроил брат Георгий Петрович Винс, за Геннадия Константиновича. Когда здесь проходил суд, а во дворе в автобусе проходил съезд, а во дворе автобуса около 30 служителей собралось. Закончился съезд, я об этом немножко слышал, так братья говорили. Но когда я вышел, встречает меня Наташа Винс. Мы были знакомые, и еще один брат из служителей, и просит меня зайти в автобус. Я зашел, сидят, смотрю, полный автобус служителей. Винс выступает и начинает говорить против Геннадия Константиновича. И свидетельница стоит одна. Послушал я, он предлагает записаться, всем расписаться за Геннадия Константиновича. Я встаю, говорю, Георгий Петрович. Прошло 20 лет. Почему 20 лет ты молчал? Почему молчит? Ты знаешь, по слову Божьему, один свидетель недействителен. Почему вы собрали как раз такой момент, когда братство Совета Церквей собралось на свой съезд, а ты делаешь здесь такое безобразие? Слава Богу, послушались братья, прекратили все это. Он, конечно, крепко обиделся на меня. Вот, впоследствии он и сына моего не стал рукополагать, который уклонился с пути Господнего в Ленинграде. И вот разошлись все. Удивительно, братья. Недавно я читал суд, который проходил над Георгием Петровичем. Сколько было силы надо, сколько было труда, сколько надо верности было оказать брату Винсу. И получить 10 лет в условиях тяжких севера, в Удивительно, что все это он перенес, остался верным. Но удивительно, как только попался он в Америку, действительно апостол Павел слова сказал: «Худые сообщества развращают добрые нравы». Как опасно церкви, особенно служителям, соединяться хотя бы малейшим с политикой. Здесь действительно благословенный в этом плане человек Геннадий Константинович, что он борется против этого до сего дня. Ограждает братьев, ограждает церковь, чтобы ни единым пальцем нам не залезть в эту политику. История нам действительно показывает, какие союзы, какие съезды зашли, как Иван Вениаминович Каргель описывает. Как были допущены, как вовлекли в политику наших братьев по разным вопросам. И разрушились, целые союзы разрушились. Сколько страданий, сколько гонений.